Глава 8. Новое место, на котором мы строили полевой укрепрайон, было уже не гористым, но вполне себе равнинным, разве что слегка всломленным и поросшим сосновым лесом, часто между болот. В чем и проявилась главная засада. Сосняк всегда любил пристраиваться на песочке, а нам этот песок копать. Что удивительно, копать траншеи полного профиля, про которые я грешным делом думал, что их тут еще не изобрели. Так вот. Мы копаем, а песочек, гад такой, высыхает на солнышке и обсыпается со стенок. Но все равно это нам легче, чем долбить кайлом камень в горах. На эти срочные работы выгнали всех, даже штабных писарей, не говоря уже о нас, чертежниках. И половину отправили в ближайшие леса, жерди и колья выламывать для укрепления окопов плетенками. И все цигель-цигель ай-лю-лю. Я оказался пророком Вангуя, предсказывая себе ударный труд на ниве черчения, чем мы и занимались весь световой день. Но потом и нас бросили в этот песчаный прорыв, когда красивый отчет о выполненной работе для высокого начальства был уже готов, в двух экземплярах в туше, хотя на месте еще конь не валялся как следует. Даже разборный походный кульман, хоть он и был у меня в чертеже готов, делать стало некогда». «Ничего», — подмигнул мне ротный, принимая от меня склейку листов ватмана с чертежом. «На то у нас пехота, царица полей. Я и все по плечу. Все переделки пойдут у них по графе об устройство себе полевых удобств. А для нас главное вовремя и красиво отчитаться». «Но ведь на месте ничего еще не сделано толком, господин капитан», — возразил я. Ротный недовольно поморщился. Он у нас был барон и очень любил, когда его называли «Ваша милость». Но ко мне больше не придрался, так как я его титулую все же полным соответствием с новым уставом и хожу в любимчиках у батальонного инженера. А с инженером в инженерных войсках простому командиру ссориться себе дороже. Но если подчиненного нельзя наказать, то припахать можно везде и всегда. Легко. «Спасибо, что напомнил, копчик», — ехидно улыбнулся ротный. «Бери свое звено бездельников, получай лопату у фельдфебеля и топайте в распоряжение инженер-капитана. Будешь копать ему свои любимые пулеметные позиции». Вскоре прикатило 5 колясок, запряженных настоящими лошадьми, из которых повылезала толпа старших офицеров, двое так вообще в полосатых штанах с лампасами. Думал генералы, но меня быстро просветили, что лампасы малиновые, значит, это офицеры генштаба. Часа 4 они ходили по этому укрепрайону, все осматривали в бинокли, что-то записывали, даже прокатились на километр вперед и оттуда любопытствовали на нас в окуляры. Потом надавали ценных указаний батальонному инженеру и укатили, даже не оставшись на обед, на который их зазывал комбат. После чего нам досталось копать вторую линию траншей, соединяя их ходами сообщений. В некоторых местах разместили места под блиндажи, но их приказали копать только после того, как будут готовы все окопы. А то лес валить на перекрытие слишком много народа требовалось. На следующий день после визита генштабистов нам привезли примитивную лесопилку и большие бухты колючей проволоки, обычно употребляемые крестьянами для временных загонов крупного рогатого скота. Целый взвод отправили в ближайший лиственный лес вырубать толстые колья. А потом целую роту заставили натягивать эту проволоку на эти колья в два ряда перед траншеями. Фельдъюнкер Аба шепнул мне, что фронт планомерно отступает, и наш укрепрайон и есть настоящая, заранее подготовленная позиция для отступающей дивизии. Нам не хватает войск на все три фронта. Мобилизацию запасных провели, но их, понимаешь, сам по новой обучать надо тому, что они давно забыли. «Тогда двух рядов проволоки будет мало», заявил я, припомнив документальные фильмы про Первую мировую войну. «Три надо делать. Побьют проволоку артиллерии». «Не побьют», — уверенно заявил техник-фельдъюнкер. «У Восточного царства снаряды только шрапнельные, поэтому тут и закапываемся в землю, а не строим люнеты. Ты блиндаж когда-нибудь копал?» «А что в нем такого сложного? От шрапнели перекрытие и в один накат делать можно. Диаметр бревна только не меньше 20 сантиметров надо брать. Кстати, неплохо бы и пулеметные точки перекрыть бревнами с грунтом, чтобы шрапнелью не выкосило расчеты». «Это идея», — подорвался фельдъюнкер и побежал с ней к инженеру. «Сплюнул я в окопчик. Да пользуйтесь, не жалко. Лишь бы с толком сделано, да и пехтуру от обстрела спасло». Однако Аба батальонного инженера притащил ко мне и идею не притырил. Честный парень оказался. «Нарисовать такой пулеметный блиндаж в плане и разрезе можешь?» — спросил меня инженер. «Легко», — ответил я, — «ибо чертить — это не лопатой махать». «Тогда черти как следует. С земляных работ я тебя на сегодня снимаю». До самого вечера сидел у себя в палатке и рисовал разнообразные дзоты. И для пулеметов, и для малокалиберных пушек типа горных. Потом все красиво вычертил в туши, не забыв нарезать сектора обстрела. И в углу небольшой план на местности. Любопытный ротный заявлялся, желал меня припахать куда-то, но я сослался на строгий приказ инженера все задание сделать до вечера, и барон от меня нехотя отстал. После ужина, ожидая подлянок от ротного, ради прикола начертил даже двухэтажный бетонный дот с толщиной стенок в 1.5 метра. С артиллерийским орудием 3-дюймового калибра, фланговыми пулеметными амбразурами и выносными бронеколпаками для снайперов. Время тянул для отбоя. Потом с батальонным инженером обсуждали различные варианты проектов моих дзотов. Отобрали 2 и наметили места их строительства. «Валяй завтра прямо с утра», — приказал Вахрумко. «Лесом я тебя обеспечу, а в подсобники возьми свое звено. Больше тебе дать мне некого. Видел, сколько лишней работы генштабисты навалили». «Осмелюсь заметить, господин инженер-капитан, вряд ли эта работа лишняя. Скорее всего, это не их прихоть, а уже обобщенный опыт позиционной войны на каком-то участке фронта». «Да, что-то они говорили между собой о Западном фронте», — задумался Вахрумко. «Впрочем, меня в академии учили, что лишней обороны не бывает. Вот только сроки, будь они неладны, нам не увеличили и людей не добавили». «Господин инженер-капитан, нам еще скобы железные понадобятся, бревна крепить, 40 штук как минимум. Все же эта позиция будет подвергаться артиллерийскому обстрелу дивизионным калибром». «Я прикажу Гоцу», — обнадежил меня инженер. «Иди спать». «Да, еще вопрос. Что это за надпись на твоем чертеже? Дзот». «Это сокращение, господин инженер-капитан, для краткости. Полностью звучит как «дерево-земляная огневая точка». «Оригинальное название. И язык не ломать», — согласился со мной инженер. «Пусть остается». Однако и в страданиях бывает облегчение. На следующий день зверь пригнал от станции целую маршевую роту редских рекрутов. 120 здоровых рыл, и их повзводно раскидали по ротам. Но это не освободило меня от места производителя работ на пулеметном гнезде, которое быстро углублялось и также быстро росло с такой помощью, только успевая приказывать, куда бревна складывать и насколько их обрезать. Дня за 3 справились в черне. Чуть позже я подкинул инженеру идейку собрать всех ротных чертежников в его отделе штаба батальона. Все равно ротные командиры тут только передаточная инстанция, и работает он с ними напрямую. А если и кидать нас на земляные работы, то на что-то ответственное, типа того же дзота. Орг-вывод меня поразил, хотя на такое я даже не надеялся. Желал лишь только скипнуть из роты этого придурка-барона, который ко мне цеплялся от безделья. По представлению инженера, комбат произвел меня перед строем в ефрейторы. Ротного аж перекосило. Опять все мимо него прошло. Но пока мы оставались все в ротах.